Жил-был в 39-м царстве принц по имени Эхрах. Принц был зачат в очень нелегкое для родителей время. Как только родился первенец, королю сразу же пришлось отправиться на войну, защищать свою страну и свой народ, которому угрожали враждебные королевства. Шли года, а принц знал отца только по коротким письмам и по рассказам матери. А раз король отсутствовал, кому-то надо было управлять страной, и королеве пришлось взять на себя эти заботы, и у нее тоже не было времени на то, чтобы играть с принцем. Несмотря на то, что у Эхраха были самые дорогие и затейливые игрушки, он все равно страдал. У него не было товарищей для игр. И он рос одиноким и молчаливым. Большую часть дня он проводил, глядя в окно. Его взор притягивала точка, где дорога к дворцу терялась за рощей. Он представлял себе, как за деревьями видит реющие королевские знамена. Радостный народ выходит навстречу королевскому войску и празднует победное возвращение своих героев. Он воображал, как он приветствует короля, как аплодирует окончанию войны, событию, которое вернет ему отца и мать. Каждый вечер, когда солнце садилось, по щекам Эхраха скатывалось несколько слезинок, которые под утро высыхали на его подушке. Завершая свою сказку, Роберто добавил: «Прошло время, и настал день, когда королева отреклась от престола. У принца не было другого выхода, кроме как занять трон. Остаток своей жизни он правил справедливо и великодушно. Он так никогда не избавился от привычек не сводить глаз с горизонта, а его правление вошло в историю благодаря многочисленным мостам и дорогам, строительством которых король был одержим». Это то, чем всю жизнь занимался Роберто. Пытался построить новые дороги, новые мосты, новые тропинки, чтобы та безграничная любовь, которую он искал, могла его найти и достичь его сердца. Он все так же с надеждой смотрел на линию горизонта, на всякий случай. В какой-то мере отношения с Лаурой были этим новым мостом, мостом через реальность. Роберто вдруг понял, что всю неделю был настолько поглощен работой и чтением книг, что даже не выкроил минутку заглянуть в почту. Он сохранил сказку в файле под именем Эхрах и создал новый документ в текстовом редакторе. «Дорогая Лаур, воодушевленный твоим письмом, я перечитал Брэдшоу и предложил одному из пациентов попытаться превратить рассказ о его детстве в сказку. Результат его работы я тебе посылаю в прикрепленном файле. Пожалуйста, поделись со мной своими впечатлениями. Целую, Фредди». Затем Роберто открыл страницу почтового сервера. Он скопировал письмо из текстового редактора и ставил его в окошко, которое открылось после нажатия клавиши «Создать сообщение». Потом он щелкнул на кнопку «Добавить» и выбрал файл. Нашел документ под названием «Эхрах» и дал команду «Присоединить». Затем он нажал на «Отправить и получить», и компьютер пропищал, подтверждая отправку письма. Когда операция была выполнена, на мониторе появилось сообщение. «Здравствуйте, Рауфрагун. У вас 4 новых сообщения». Он поискал письмо Лауры, передвигая курсор, и дважды щелкнул на заголовок «Признать потребности».